Маркс, Энгельс. Сочинение, том 26, часть 2, страница 125. Поп Мальтус низводит рабочих до положения вьючного скота, и при этом он обрекает их на голодную смерть и безбрачие, и ради этой цели он фальсифицирует свои выводы в области науки. В этом и состоит, считает Маркс, его низость в отношении науки, его грех против науки, не говоря уже о его бесстыдном плагиаторстве. Выводы Мальтуса по научным вопросам сфабрикованы с оглядкой на господствующие классы вообще и на реакционные элементы этих классов в особенности. Наоборот, его выводы безоглядно решительны, беспощадны, поскольку дело касается угнетенных классов. Он не только беспощаден, но и выставляет на показ свою беспощадность, цинически кичится ею и доводит свои выводы, поскольку они направлены против отверженных до крайности, даже превышая ту меру, которая с его точки зрения еще могла бы быть как-то научно оправдана. Маркс, Энгельс, сочинение, том 26, часть 2, страницы 125-126. Поэтому оправдана ненависть английского рабочего класса к Мальтусу, этому попу-шарлатану, как назвал его Коббет. Народ верным инстинктом почувствовал, что против него выступает не человек науки, а купленный его врагами адвокат господствующих классов, их бесстыдный сикофант. Человек, впервые открывший какую-либо идею, может добросовестно заблуждаться, доводить ее до крайности. Плагиатор же, доводящий ее до крайности, всегда делает из этого выгодное дельце. В подтверждение этой мысли Маркс опять же противопоставляет Рикардо и Мальтуса. Рикардо, когда рассуждения приводят его, например, к тому выводу, что рост заработной платы выше ее минимума не повышает стоимости товаров, прямо говорит об этом. Мальтус же отстаивает низкий уровень заработной платы с той целью, чтобы на этом наживался буржуа. Самой последней формой вульгарной политэкономии, считает Маркс, является профессорская, которая берется за дело исторически и с мудрой умеренностью, отыскивает везде наилучшее. Причем для нее не важно, если в результате один тезис прямо противоречит другому. Для нее важна только полнота картины. Представители этой формы вульгарной политэкономии выхолащивают самые разные системы, обламывая их острые углы, и они мирно уживаются друг с другом в солидных профессорских трудах. Вульгарная политэкономия считает себя тем более естественной и общеполезной, тем более далекой от всяких теоретических хитросплетений, чем более она занята только тем, что переводит обыденные представления на доктринерский язык. Пыл апологетики умеряется здесь ученостью, которая благосклонно взирает сверху вниз на преувеличение экономических мыслителей и лишь в качестве курьезов включает их в свою убогую размазню. Так как подобного рода труды появляются лишь тогда, когда политическая экономия как наука уже завершила свой путь, то они являются вместе с тем могилой этой науки. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 26. Часть 3. Страница 528. Самым жалким образчиком разложения экономической теории Рикардо является для Маркса Маккуллох. Этот архи-шарлатан самодовольно берется устранить непоследовательности Рикардо, и, делая это со всей последовательностью скудоумия, по существу уничтожает смысл его теории. Открытие, которое совершил Маккуллох в политэкономии и которое он, по сути, украл у Сея, состоит в том, что, по его мнению, трудится не только рабочий, трудятся и товары, трудятся и машины сами по себе. Их труд тоже создает поэтому новую стоимость.